Антон узнал возмутителя спокойствия и удивился, что кроме равнодушия не испытывает ничего. Перед ним, опираясь на немецкие правоохранительные органы, стоял служитель нашего российского закона, тот самый лейтенант госавтоинспекции, которому Антон, будучи сам в пьяном виде, высказал в Кемпинском все, что о нем думает. «Мы с тобой пили», — спокойно ответил Антон. «Попался, урод», — подумал он. И вдруг к досаде своей почувствовал, что не бросит этого, не знающего ни слова по-немецки персонажа. Иногда он ненавидел себя за эту, как ему казалось, излишнюю мягкотелость, но настроение было прекрасное. Во-первых, он пережил интересное приключение, из которого, к счастью, выпутался без потерь, и не опоздал на самолет в Москву, благодаря, кстати, этому пьянчуге. Но была и главная причина, из-за чего он готов был сейчас горы свернуть, о ней напоминало лежащее в кармане хрустальное сердечко. Подошел Ральф. «Что опять происходит?» «Ральф, я помогу земляку выпутаться. Как ты думаешь, его отпустят?» «Вряд ли. Зачем тебе?» «Ну, во-первых, благодаря ему мы успеем на наш рейс». «Чепуха, Антон, они все равно его не отпустят до утра. По крайней мере, надо объяснить, как с ним обращаться. Дай мне минуту». Ральф махнул рукой. «Господин комиссар». Антон поднапустил уважительности в голосе. «Мне кажется, у парня что-то случилось. Оттого он так напился. Оставьте его где-нибудь одного, пускай посидит, подумает. А главное, у него тогда не будет зрителей, на которых он сейчас с пьяных глаз работает. Потом дайте ему крепкого чаю, пусть отдыхает, а утром отпустите. Он и не вспомнит, что случилось. Надрался на Октоберфесте». Помолчав немного, Вейде заметил в ответ: «Да, скорее всего. Мог шнапс в пиво добавлять». «Ну да, или просто запивал шнапс пивом. Или водку пил. Мог. От ваших ему достанется?» — Однозначно. Как прилетит в Москву, будут с ним разбираться. — То есть, считаете, ему попадет сполна? — 100%. Возможно, одной административной ответственностью дело не ограничится. — Тогда пусть будет по-вашему. Вейде пошел отдавать распоряжение, Антон же и Ральф в сопровождении дежурного офицера без приключений преодолели пограничный контроль, прошли досмотр и погрузились в самолет. Антону удалось-таки уговорить старшую бортпроводницу принять от него пару банкнот за то, чтобы Ральф смог вместе с ним занять свободное кресло в бизнес-салоне. «Ральф», — поинтересовался Антон, пристегиваясь в кресле, — «а почему аэропорт в Мюнхене носит имя Франца Йозефа Штрауса? Это вообще кто?» «Ну, он был председателем ХСС». «Партии?» «Да, Союза христианских социалистов. Был министром обороны и премьер-министром Баварии, а во время войны в вермахте служил. Его американцы взяли в плен». Антон задумался. «Все в порядке?» — спросил Ральф. «Да, все нормально. Просто подумал, какие разные судьбы у людей. Твой дядя вот попал в плен к нашим и не стал премьер-министром. И, может быть, лежит сейчас в безымянной могиле. Хорошо еще, если в монастыре, в святом месте. Такова жизнь, Антон. Твой дедушка тоже погиб на войне». «Да», — Антон вздохнул. «У нас с тобой, Ральф, такой разговор пошел, что сейчас выпить захочется». «Тогда давай спать». «Давай, завтра много дел. Тем более насчет выпить. В общем, надо силы беречь. Тебе еще предстоит узнать, что такое город Воронеж и мой друг Игорек». Приятели отказались от предложенного стюардессой ужина. Когда соседям принесли еду, самолет, как водится, вошел в зону турбулентности. Ральф уснул. Антон листал каталог беспошлинных товаров. Сидящий в соседнем салоне Курт Шерхорн нахмурился и провел ладонью по морщинистому лбу. Он стал свидетелем того, как, вопреки всему, судьба помогла странной парочке оказаться в самолете. С возрастом господин Шерхорн стал невероятно впечатлителен. Он верил в определенное предназначение для любого живущего на Земле и отрицал случайность в цепочке событий и встреч. Счастливое для Ральфа Мюллера и Антона Ушакова стечение обстоятельств он воспринял как знак того, что находится на правильном пути. Этих ребят охраняло само провидение. Глава 18. В конце войны, в ходе боев за Нижнюю Силезию, советские войска овладели замком Альтан. Командир взвода разведчиков, старший лейтенант Ярослав Скворцов, получил задачу обследовать подвалы средневековой крепости. В одном из коридоров удалось взять языка молодого парня, который даже не пытался себя защитить. Пока бойцы поливали из ППШ, бросившихся в отчаянный прорыв эсэсовцев, Скворцов, прекрасно владеющий немецким, успел выяснить у трясущегося от животного страха пленного, что подвалы замка заминированы, и доступ к ним обычно охраняют не меньше двух взводов лейб-штандарта Тоттенкопф.